Екатерина Мишаненкова. Средневековье в латах. Читает Анастасия Болотина. Вступление. Когда я начинала работать над этой книгой, передо мной, как это часто бывает, встала дилемма. С одной стороны, разумеется, от книги с таким названием все ждут, чтобы в ней рассказывалось о рыцарстве. С другой, что нового можно рассказать в небольшой научно-популярной книге о такой хорошо изученной теме после Кина, Пастуро, Клифона или нашего соотечественника Андрея Вадимовича Куркина, подробно разобравшего бургундское рыцарство, самое блестящее в позднесредневековой Европе. Да и не стремлюсь я соперничать с признанными авторитетами по военной истории. Моя специализация – быт, нравы, социальная жизнь общества. Но ведь рыцари не только сражались, а еще те, кто сражались, не всегда были рыцарями. Средневековье было временем господства маскулинности, причем воинственной. Оружие как бы облагораживало любого, кто взял его в руки и сделал войну своей профессией. Конные воины постепенно превратились в рыцарей и стали господствующим классом. Но даже если говорить о крестьянах, то бывший йомен, став лучником в королевской армии, тоже приобщался к воинскому благородству, становился в некоторой степени членом воинской касты, сословия тех, кто сражается, и на бывших односельчан мог смотреть свысока. Впрочем, это все касалось не только мужчин. Случаи кросс-пола, когда в рядах воинов обнаруживались переодетые женщины, говорили вовсе не о тяге этих женщин к пролитию крови. Единственным способом обрести права, стать полноценным человеком в те времена было стать мужчиной. Можно вспомнить и об отшельницах, тоже отказавшихся от своей женской сущности, чтобы обрести полноценность и приблизиться к Богу. Это, кстати, характерно не только для Средневековья и не изжито до сих пор. В XIX веке суфражистки, стремясь показать свою полноценность и независимость, носили штаны и курили сигары. В XX веке феминистки стали сами таскать тяжести и оскорбляться, если перед ними открывали дверь. А в 21 веке началось настоящее поветрие говорить о себе в мужском роде. Словно по-прежнему, где-то в глубине души сидит подспудная уверенность, что женщина – неполноценное существо, ухудшенная копия мужчины. В результате книга представляет собой некоторый компромисс, как это нередко бывает с научно-популярными книгами, охватывающими довольно широкую тему. Первая глава, самая большая, посвящена конкретно рыцарству, но не столько тому, как оно воевало, а скорее рыцарству как культурному феномену, как стержню западноевропейского средневековья. Как оно появилось, как развивалось, почему угасло? Как жили рыцари, как и почему они себя вели? Какие у них были обычаи, традиции и законы? В чем был смысл турниров? Какова была их эволюция и разновидности? И в конце концов, каким был идеал рыцаря? И так далее. Все, что вы не знали о рыцарях, но давно хотели спросить, и даже то, о чем спросить, не приходило в голову. Вторая глава рассказывает о Средневековье как об эпохе насилия, причем насилия, ставшего частью культуры и общественной жизни. Каждый мужчина в любой момент готов был стать воином. Любой горожанин носил на поясе нож, и даже монах был воином Христовым. Смерть, в том числе и насильственная, не была для средневекового человека чем-то необычным. Она всегда шла рядом. Впрочем, со своей любовью к бытовым деталям я в этой главе больше внимания уделяю даже не социальной стороне, а материальной – ранениям, убийствам, хирургии и вообще тому, как люди умудрялись выживать в обществе, где у каждого оружие, и каждый готов был его применить, причем в любой момент. Ну и, наконец, третья глава посвящена таким малоосвещаемым в российской научно-популярной литературе темам, как маскулинность, гендерные проблемы и гомосоциальность в средневековом обществе. Это идея братства, красной нитью проходящая через средневековую культуру и тянущаяся от монашества к рыцарству, а потом и к городскому населению. Дружба между рыцарями и то, кем была для этого тандема женщина, третьей лишней, яблоком раздора или связующим звеном. Попытки создать третий пол и его жизнеспособность в маскулинном средневековом обществе. Ну и, конечно, мужские развлечения. Куда же без них? В любом случае, надеюсь, что многие читатели, даже те, кто уже немало знает о средневековых воинах, рыцарях и мужчинах в целом, найдут в этой книге полезную и интересную для себя информацию, а на некоторые привычные темы посмотрят с новой, непривычной точки зрения. А значит, снова добро пожаловать в жестокое, прекрасное и такое многогранное средневековье.